Явление 12. Кутила Завалдайский осматривается и, видя, что никого уже нет на сцене, подходит к рампе и обращается в оркестр. «Господин контрбас! Пст! Пст! Господин контрбас! Одолжите афишку!» Принимает афишку, поданную ему из оркестра. «Весьма любопытно видеть, кто автор этой пьесы». Смотрит в афишку. «Нет, имени не выставлено. Это значит осторожность, это значит совесть нечиста. А должен быть человек самый безнравственный. Я, правда, не понимаю даже, как дирекция могла допустить такую пьесу. Это очевидная пасквиль». Цензор вычеркнул слова «как дирекция могла допустить» и написал «как можно было выбрать». Слова «это очевидная пасквиль» вычеркнуты цензором. Примечание Козьмы Прудкова. «Я, по крайней мере, тем доволен, что с своей стороны не позволил себе никакой неприличности, несмотря на все старания автора. Уж чего мне суфлер не подсказывал? То есть, если бы я хоть раз повторил громко, что он мне говорил, все бы из театра вышли вон. Но я назло ему говорил все противное. Он мне шепчет одно, а я говорю другое. И прочие актеры тоже совсем другое говорили. От этого и пьеса вышла немного лучше. А то нельзя было бы играть. Такой, право, нехороший сюжет. Уж будто нельзя было выбрать другого». Вместо слов «выбрать другого» цензор написал «придумать что-либо получше». Примечание Козьмы Прудкова. «Например, что вот там один молодой человек любит одну девицу, их родители соглашаются на брак, и в то время как молодые идут по коридору, из чулана выходит тень прабабушки и мимоходом их благословляет. Или вот что на Медне случилось после Венгерской войны, что один офицер, будучи обручен с одной девицей, отправился с отрядом одного очень хорошего генерала и был ранен пулей в нос. Потом пуля заросла. И когда кончилась война, он возвратился в Вышний Волочок и обвенчался со своей невестой. Только уже ночью, когда они остались вдвоем, он, по известному обычаю, хотел подойти к ручке жены своей, неожиданно чихнул, пуля вылетела у него из носу и убила жену наповал. Вот это называется сюжет. Оно и нравственно, и назидательно, и есть драматический эффект». Занавес начинает опускаться. Примечание Козьмы Прудкова. Слова «после Венгерской войны» цензор вычеркнул. Название города «Вышний Волочок» вычеркнуто цензором. «Или там еще, что один золотопромышленник, будучи чрезвычайно строптивого характера...» Занавес опустился. Кутила Завалдайский, не замечая, остался впереди. «Поехал в Новый год с поздравлением, вместо того, чтоб к одному, к другому». Оркестр прерывает слова Кутилы Завалдайского. Он конфузится, заметив, что занавес опущен, раскланивается с публикою и уходит.